27. «Что с вами?» — спросил Арабен в тот вечер. «Я никогда не заставал вас в таком радостном настроении». Эдна, к тому времени уже устав, полулежала в шезлонге перед камином. «Вы разве не знаете, что предсказатель погоды сообщил нам, будто мы очень скоро увидим солнце?» «Что ж, это, пожалуй, веская причина», — согласился молодой человек. «Вы все равно не назвали бы мне другую. Умоляю я вас даже весь вечер напролет». С этими словами Арабен, сидевший рядом на низеньком табурете, слегка коснулся пряди волос, упавшей Эдне на лоб. Ей понравилось прикосновение его пальцев к ее волосам, и, отзываясь на него, она смежила веки. «На днях я намерена собраться с мыслями и попытаться, наконец, определить, к какому типу женщин принадлежу. Ведь, откровенно говоря, я этого не знаю. По всем известным мне представлениям, я дьявольски порочная представительница своего пола. Но почему-то не могу убедить себя в этом. Я должна хорошенько поразмыслить». «Не должны», — возразил Арабен. «Что проку? Зачем утруждать себя раздумьями, когда я и без того могу сказать вам, что вы за женщина?» Пальцы его время от времени спускались ниже, к ее жарким, гладким щекам и твердому, слегка располневшему и отяжелевшему подбородку. «Ну да, вы начнете твердить, что я восхитительна, и всячески льстить мне. Не утруждайте себя». «Нет, я не скажу вам ничего подобного, хотя не солгал бы, если бы и сказал». «Вы знакомы с мадемуазель Райс?» — не кстати осведомилась Эдна. «С этой пианисткой? Я знаю ее в лицо и слышал, как она играет». «Иногда она под видом шутки говорит странные вещи, которым поначалу не придаешь значения, но позднее обнаруживаешь, что думаешь о них». «Например?» «Ну, например, когда я уходила от мадемуазель Райс сегодня, она обняла меня и ощупала мои лопатки, чтобы, по ее словам, проверить, сильны ли у меня крылья». «У птицы, желающей воспарить над плоской равниной обычаев и предрассудков, — сказала она, — должны быть сильные крылья. Это печальное зрелище, когда слабые существа, покалеченные и выбившиеся из сил, вновь планируют с высоты на землю». «И куда же вы собираетесь воспарить?» «Я вовсе не мечтаю о полетах под облаками. И с трудом понимаю мадемуазель». «Я слыхал, что она полупомешанная», — заметил Арабен. «Мне она кажется необычайно здравомыслящей», — возразила Эдна. «Мне говорили, мадемуазель Райс чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Почему вы упомянули ее в тот момент, когда я хотел поговорить о вас?» «О, говорите обо мне, если угодно», — воскликнула Эдна, закинув руки за голову. «А мне тем временем позвольте думать о чем-нибудь другом». «Сегодня вечером я ревную вас к вашим мыслям. Они делают вас чуточку мягче, чем обычно, но мне почему-то кажется, будто они где-то блуждают, будто они не со мной». Эдна лишь посмотрела на него и улыбнулась. Глаза его были очень близко. Он протянул над ней руку, оперся на противоположный край шезлонга, тогда как другая его рука по-прежнему покоилась на ее волосах. Они продолжали молча смотреть друг другу в глаза. Когда Арабен подался вперед и поцеловал Эдну, она обхватила его голову и крепко прижала его губы к своим. Это был первый в жизни Эдны поцелуй, на который по-настоящему откликнулось ее естество. Он точно горящий факел воспламенил ее желание.